В середине 50-х годов он уже достаточно известный автор. Высоко оценены многие рассказы Нагибина, такие, например, как «Трубка», «Зимний дуб», «Комаров», «Четунов, сын Четунова», «Ночной гость» и другие. Критика отмечает возросшее мастерство 35-летнего прозаика, но вместе с тем и поругивает его за пестрое разнообразие тем и героев, полагая, что достаточно молодой еще писатель все же разбрасывает свои силы, мечется вместо того, чтобы прочно определиться в каком-либо одном-двух тематических ведомствах, найти истинную свою жилу и обстоятельно ее разработать, успешно двигаться от коротких рассказов к объемным панорамным романам. Потом в критический обиход надолго входит широкий и удобный термин «лирическая проза». Его употребляют почему-то и довольно часто, и по отношению к Юрию Нагибину. Очевидно, на том основании, что пейзажи и описание природы в его рассказах, как правило, хороши, поэтичны и одухотворенны. Сам же он склонен считать, что главная его тема — тема пробуждения человека от душевной и нравственной спячки. Но это пробуждение так или иначе связано у него с дорогой, небом и лесом, поклонением всему живому на земле. Опытным профессионалам, какому не страшны и неведомы судорожные потуги и падения, признанным мастером лирического рассказа и путевого очерка, нередко на зарубежном материале, таким видится критике, а вслед за ней и многим читателям, прозаик Юрий Нагибин, вплоть до начала 70-х годов. К нему такому вроде бы уже привыкли. Охотно печатают и читают в журналах новые его рассказы из книги детства и многие другие. Охотно признают, что написано хорошо и порой даже с блеском, но такова сила привычки, читательской и особенно критической инерции, от Нагибина уже, кажется, и не ждут какого-то нового поворота, и тем более творческого взрыва, милостиво разрешая ему идти вширь, продолжать этот лирический накат. И, кажется, это устраивало уже всех, кроме самого Нагибина. Он все-таки взорвался. Пошел не просто на очередной творческий виток, а устремился в глубину вечных, проклятых вопросов человеческого бытия. И это был не мгновенный, не импульсивный взрыв, а результат медленного, хотя и с нарастающим ускорением, внутреннего процесса, полная и небезболезненная перестройка всего творческого организма, обнаруживаемая со стороны лишь особо чуткими критическими и читательскими локаторами. Но в целом критика этот процесс, во всяком случае начало его и середину, просто-напросто прозевала, а вернее не обратила на него внимания. К середине 70-х годов во множестве стали появляться на страницах журналов «Наш современник», «Дружба народов», «Новый мир» и «Знамя», а также в еженедельнике «Литературная Россия» новые нагибинские рассказы, один другого лучше и непривычнее. Перед читателем предстал тот же, ибо ни одного из прежних своих художнических качеств он не только не утерял, но еще и прибавил, и одновременно совершенно новый, неведомый писатель. Сегодняшний, не говорю зрелый, творческая зрелость пришла к нему давно, Нагибин — это, без всякого преувеличения, достаточно заметное явление в нашей литературе. И это может почувствовать каждый, кто внимательно прочитает хотя бы только те его произведения, выбранные из многих, ничуть не худших, которые предлагает читателю роман-газета. Вот, например, рассказ «Чужая». О чем он? Дружили две хороших сибирских семьи, Кунгурцевых и Путятиных. Души друг в друге не чаяли. Но случилось так, что Путятин бросил свою липочку и привел в дом новую женщину. Старая добрая дружба дала трещину, которую уже ничем не замазать. Но увидеть в чужой только это, да еще вычитать мораль, Нельзя строить свое счастье на несчастье других, значит, мало что разглядеть и понять в этом глубоко и тонко психологическом рассказе.